Глава 12. Что такое роман о любви? Похоже, все ученые сходятся в одном. У истории должен быть счастливый конец. Но почему? Я бы сказал, потому что такой роман — это вера в невозможное, в то, что все закончится счастливо. Ведь единственный истинный конец — это смерть. Так разве роман о любви в каком-то смысле не осуждает смертность? Когда есть любовь, нет меня. Когда нет любви, я ухожу. Так может, у такого романа вовсе нет конца? Его конец — лишь гардероб с фальшивой стенкой, ведущий в незнакомые и более милосердные миры. Из эпистемической теории романа доктора Эдмунда Хубера, приведенный в лирийском журнале литературной критики. 199 год от наводнения. Проведя столько времени в Хирайте, Эффи почти забыла, что значит жить в обычном доме. Она понежилась в совершенно нормальной ванне Блэкмора на когтистых лапах и завернулась в выданный шелковый халат. Все это оказалось очень приятно. Босые ноги не мерзли на деревянных половицах, в окна не задували порывы ветра. Чувствуя себя необыкновенно чистой, Эффи в приподнятом настроении вернулась в спальню и упала на незастеленную кровать. За стеной Престон включил воду, и она отчего-то покраснела. Все, что случилось прошлой ночью, пусть на самом деле они даже не коснулись друг друга, почти отвлекло Эффи от предстоящей задачи. И теперь, пока Престон принимал ванну, она решила все же взяться за дело. Заглянув в ящики стола, Эффи разочарованно отметила, что внутри пусто. Похоже, в этой комнате уже давно тщательно убрались, и с тех пор ею не пользовались. Интересно, чья же это была комната? В шкафу обнаружилось несколько пахнущих плесенью платьев, но никакой фальшивой стенки или тайного прохода. Эффи специально отодвинула шкаф от стены, чтобы проверить. За плотными черными шторами на окне виднелась безупречно ухоженная лужайка, словно сошедшая с полотен художников. Проверять под кроватью было как-то глупо, несерьезно, по-детски, и все же Эффи опустилась на колени. Нос тут же зачесался от пыли. Внутри было слишком темно, и она протянула руку, пытаясь что-нибудь нашарить. Пальцы наткнулись на клочок бумаги. Два. Три. Эффи поспешно сжала их, словно боясь, что они могут исчезнуть или ускользнуть. Тяжело дыша, прижала их к груди. Они походили на тайну, как дневник или те древние книги в университетской библиотеке. Она хотела рассмотреть находку, но услышала, как распахнулась дверь и резко обернулась. Это оказался всего лишь Престон, с влажными, растрепанными после ванны волосами, одетый в один из халатов Блэкмора. Халат был ему коротковат, и Эффи распалилась, всего лишь заметив это. Кем надо быть, чтобы в этом столетии возбуждаться при виде одних только мужских икр? Она сама словно вышла из тех дамских романов воспитания, героини которых падали в обморок при виде щиколотки возлюбленного. Эффи. «Что ты делаешь на полу?» — поинтересовался Престон. «Я кое-что нашла», — пояснила она, показывая ему бумаги. «Под кроватью». Эффи хотела встать, но Престон уже опустился рядом с ней на колени. На худощавом лице все еще блестели капли воды, влажная прядь волос упала на лоб. Даже мокрые, его волосы не желали лежать как положено. Эффи глубоко вздохнула, злясь на себя за неуместное внимание к дурацким деталям. Бумаги оказались очень старые. Эффи сразу поняла, даже не глядя на даты. Края загнулись, чернила слегка поблекли. Складывалось ощущение, что про них попросту забыли, словно кто-то, убегая в спешке, выпустил бумаги из рук, и они скользнули под кровать, где и лежали до сих пор, собирая пыль. Или же пришедшая убираться горничная просто не смогла дотянуться до них метлой. Эффи развернула первую страничку, и они с Престоном начали читать. 17 апреля 189 год. Моя ловкая, умная девочка. Должно быть, ты нашла мой адрес в документах в отцовском кабинете, иначе как бы ты узнала, куда писать? Я больше не стану тебя недооценивать. Даже не удивлюсь, если однажды ты постучишь в мою дверь. Поверь, я вовсе не против. И буду только рад увидеть твою хмурую мордашку у себя на пороге. Присланные тобою стихи, по-моему, довольно неплохие. Мне особенно понравился один, об Аритузе. Не думал, что северянка может проявить хоть какой-то интерес к нашим мифам и легендам, но, похоже, отец не зря дал тебе южное имя. Если пожелаешь, можешь присылать еще. Когда я вновь приеду в Пенрос, мне бы очень хотелось обсудить Аритузу. Обычно ее рассматривают как аспект, точнее даже эквивалент святой Акразии, покровительницы обольстительной любви. Очень интересный выбор темы для стихотворения. Твой Э.М. Аритуза, пробормотала Эффи. Она все еще пыталась осознать, о чем только что прочитала, однако имя было ей знакомо. В начале книги она супруга короля Фейри. Да, согласился Престон. Сперва она призвана показать слабости характера главной героини. Аритуза обольстительная и живая, тогда как Ангарат — покорная и безразличная. Совсем как ваша двуглавая богиня, святая Акразия и Амарет, которую упоминал в письме Мирдин. Но в конечном счете Аритуза превращается в союзницу. Весьма мудрое низвержение образа злобной соблазнительницы. Здесь не говорится, кому он это писал. Эффи вновь взглянула на письмо, чтобы убедиться. У нее южное имя. Одна из дочерей Блэкмора. Помнишь, в дневнике Мирдин упоминает, что старшая дочь Блэкмора показала ему свои стихи? «Да», — кивнул Престон. «И по времени сходится. Та запись была от января. Письмо датировано апрелем». Эффи чувствовала, как быстро колотится сердце. Не только от сделанного открытия, но и от близости Престона, который почти касался ее плеча, окутывая жаром. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, она предложила: «Давай взглянем на следующее». 13 ноября, 189 год. «Моя глупая, прелестная девочка, боюсь, твой отец нас разоблачил. Он прямо спросил меня, без уверток или ухищрений, не покусился ли я на чистоту его дочери, не затащил ли тебя в постель. Я честно признался, что мы не возлежали вместе. Не знаю, девственница ли ты, как твоя столь похожая на тебя героиня, и не представляю, с чего вдруг твой отец озаботился чистотой своей дочери. Ради всех святых, ты ведь взрослая женщина. Лучше нам не видеться какое-то время, по крайней мере, пока я не смогу уладить этот деликатный вопрос с твоим отцом. Но если тебе все же удастся ускользнуть, я щедро тебя вознагражу. Твой Э.М.» Внутри что-то упало. Эффи вовсе не хотелось думать о Мирдине в таком ключе. Это казалось еще хуже, чем фотографии. Эффи безумно любила книгу Мирдина, зачитала ее до дыр, не раз проливала слезы над страницами. Ей вовсе не хотелось представлять его вот таким, смакующим мысль о том, чтобы лишить девушку невинности. Она отрывисто вздохнула и ощутила выступившие на глазах слезы. Взглянув на нее с беспокойством, Престон напряженно предложил: «Давай прочитаем последнее. Оно короткое». 1 марта, 190 год. «Моя красивая, порочная девочка. Прошлой ночью, когда мы лежали вместе, ты сказала слова, которые я не скоро забуду. Я почти уснул, но ты, натянув одеяло на обнаженную грудь, села, а потом склонилась надо мной и прошептала: „Я буду любить тебя до гибели“. Я резко поднялся, как будто меня толкнули, ведь никто из нас прежде не говорил другому этих до дыр затертых слов. Твоей или моей? — неуверенно спросил я. Ты не ответила. И я до сих пор размышляю над этим. Твой во всех смыслах Э.М. «Эти строки», — прошептала Эффи. «Из Ангарат». Престон сглотнул и произнес по памяти. «Я буду любить тебя до гибели», — сказал король Фейри, отводя прядь золотых волос с моей щеки. «Твоей или моей?» — уточнила я. Король Фейри не ответил. «В тот раз они впервые возлегли», — дрожащим голосом добавила Эффи. «В первую брачную ночь». «Весна 190-го», — заметил Престон. Его голос тоже слегка дрожал. «Примерно в то время Мирдин начал писать Ангарат. Ну, предположительно, начал писать». «Все сходится», — Эффи покачала головой. «Я все равно не понимаю». Она чувствовала подступающую панику, в глазах потемнело. «Вот его связь с Блэкмором. Ни дружба, ни работа. Просто Мирдин крутил роман с дочерью Блэкмора, и от этой связи каким-то образом родилась Ангарат. Неудивительно, что Блэкмор так уклончиво отвечал на вопросы. Не знаю, при чем здесь Гринбоу, и почему книгу издали под именем Мирдина, если, конечно, ее и в самом деле написал Блэкмор. Но вполне возможно, что дочь каким-то образом участвовала в процессе переговоров. Имеешь в виду, они просто обменяли ее словно скот?» Эффи хотелось покинуть собственное тело, скользнуть сквозь потайную дверь в тайное безопасное место. Однако сердце бешено колотилось в груди, внутри все переворачивалось, к горлу подступала тошнота, словно тело всеми силами цеплялось за разум, не давая ему ускользнуть в темноту. Если Блэкмор настолько тревожился о чистоте своей дочери, а Мирдин явно лишил ее невинности, так почему он позволил забрать и Ангарат? В дневнике говорится, что Блэкмор привез ему рукопись в августе 91-го. Она с трудом выдавила из себя эти слова. Теперь Престон смотрел на нее с еще большим беспокойством. «Эффи», — медленно сказал он, — «с тобой все в порядке». Эта фраза. Глаза жгло от непролитых слез. «Я буду любить тебя до гибели. Одна из самых известных в Ангарат. А ее придумал не Мирдин». «Писатели постоянно берут что-то из реальной жизни». Чуть поколебавшись, мягко заметил Престон. «Такие фразы ведь не защищены авторским правом». Головой Эффи все понимала. И все же не могла отделаться от ощущения какой-то неправильности. «Мне бы хотелось поговорить с дочерью Блэкмора». «Так было бы проще всего», — согласился Престон. «Но придется довольствоваться беседой с редактором Гринбоу». Ощущение неправильности происходящего камнем застряло в груди. Перед глазами неотрывно стоял образ Мирдина. Как он лежит в постели с молоденькой девушкой, а та произносит самую знаменитую фразу из Ангарат. Ей хотелось вернуться в тот день, когда она, сидя в комнате в общежитии, рассматривала фотографию автора на обложке книги. Тогда в мыслях был лишь пустой холст, на котором она могла рисовать свои представления как художник красками. Ей больше не хотелось узнать ответы. Каждая обнаруженная зацепка походила на резкий и мучительный удар под дых. Они с Престоном тщательно обыскали пространство под кроватью, надеясь найти еще письма, но обнаружили только слой пыли. Эффи уже готова была сдаться и отправиться завтракать, когда нащупала что-то твердое и холодное. Вытащив вещицу, она обнаружила, что пальцы и ладонь покрылись крошечными порезами. Это был нож. Маленький, каким обычно нарезают фрукты на кухне, с серебряной ручкой и легким налетом ржавчины на лезвие. Эффи прижала находку к груди, и они с Престоном обменялись взглядами. Оба без слов поняли, что это железо. Когда они оделись и спустились вниз, тошнота у Эффи еще не прошла. В столовой был накрыт целый стол, а слуги в черном казались еще пафоснее и надменнее. Они сновали вокруг, мрачные, как монахи, покаянно вытирающие пыль. Эфи надеялась, что кружка чая сможет успокоить взбунтовавшийся желудок. Однако, к ее сожалению, на столе не нашлось традиционных блюд. Пришлось довольствоваться фаршированными оливками и крошечными фруктовыми корзиночками, тающими на языке. Странно, что с утра стол накрыли словно для ужина. Однако после вчерашнего бренди Эффи предположила, что подобные причуды вполне в характере старика. Она потянулась за вторым пирожным, когда в столовой появился сам Блэкмор в костюме, из кармана которого благородно выглядывал носовой платок. «Что вы делаете?» — с беспокойством воскликнул он. «Это еда для приема». «Какого приема?» От неожиданности Престон подавился пирожным. «Прием!» — нетерпеливо повторил Блэкмор. «Который я устраиваю сегодня вечером. Я ведь вам говорил. Главный редактор Гринбоу приедет. На прием!» «Нет», — возразила Эффи, пытаясь проглотить остаток корзиночки, чтобы Блэкмор не заметил. «Вы даже не упомянули о приеме». «Что ж, я все же надеюсь, что вы к нам присоединитесь. Вы ведь издалека приехали. К тому же у вас будет возможность поговорить с редактором Гринбоу. Думаю, он поможет вам больше, чем я. Ведь моя память, к сожалению, уже не та, что раньше». «Но у нас нет подходящей одежды», — заметила Эффи, указав на свои брюки и широкий свитер. «Чепуха!» — отмахнулся Блэкмор. И женщина, которая мыла поблизости пол, вздрогнула, как будто он ударил ее хлыстом. «В шкафу осталось много вещей моей дочери. У вас с ней примерно один размер. Престону я одолжу один из своих костюмов. У меня найдется несколько лишних». Таким образом вопрос уладился, и Блэкмор умчался прочь так быстро, насколько позволял его возраст. Престону с Эффи оставалось вернуться в выделенные им комнаты. Ей никак не удавалось выбросить из головы письма, особенно последнее. Темной водой оно настойчиво плескалось в мыслях. Поднимаясь по лестнице, Эффи ощутила вдруг, как задрожали колени, и изо всех сил вцепилась в перила, чтобы не упасть. «Эффи!» — обернулся Престон. «Что случилось?» «Не знаю», — выдавила она. «Та последняя строчка. Я буду любить тебя до гибели». Она замолчала, стиснув деревянные перила. Престон недоуменно посмотрел на нее. Наверняка нечто подобное дочь Блэкмора прочитала в одном из стихотворений отца, — сказал он. «Я просмотрю их еще раз. Вдруг что-то бросится в глаза. Возможно, это какое-то начало. Очередное доказательство, что Мирдин не такой уж находчивый, как о нем думают. Еще один факт, связывающий Ангарад с Блэкмором». «Нет», — быстро возразила Эффи, сама удивившись собственной горячности. «Я так не думаю. Не стоит приписывать все заслуги одному Блэкмору. Может, Ангарад явилась плодом совместных усилий?» Престон хотел что-то сказать, но Эффи поспешно добавила. «Я не пытаюсь защищать Мирдина просто потому, что он мне нравится. Не знаю даже, нравится ли до сих пор». Она сжала губы. Глаза наполнились слезами. Престон взирал на нее. «Я вовсе не собирался тебя в этом обвинять», — мягко заметил он. «Думаю, в твоих словах есть смысл. Мы не знаем, что именно произошло. Блэкмор не желает даже упоминать Ангарад, так что ответов от него мы не добьемся. Вечером попробуем расспросить редактора Гринбоу». Эффи медленно кивнула и продолжила подниматься по лестнице. Тошнота все не утихала. Гости Блэкмора стали прибывать ближе к вечеру, незадолго до сумерек, когда на гладкие капоты автомобилей уже ложился угасающий оранжево-золотой свет. Миновав подъездную дорожку, они парковали машины аккуратными рядами, сверху напоминающими насекомых, разложенных под стеклом энтомолога. Эффи наблюдала из окна за женщинами в шелках и солидными усатыми мужчинами. а заодно считала прибывающих гостей. Их оказалось не меньше 30, и Эффи задалась вопросом, поможет им этот факт или, наоборот, навредит. В такой большой толпе, возможно, будет непросто найти редактора Гринбоу в одиночку. Однако в более приватной обстановке их с Престоном вполне могли бы принять за незваных гостей по недоразумению вторгшихся в тесный круг. В силу возраста они и так выделялись из толпы. Все прибывающие гости как минимум годились Эффи в матери. Ощутив неловкость, она поспешно задернула шторы. В дневнике Мирдина не нашлось ни слова о романе с дочерью Блэкмора. Точнее, листы с записями за период с апреля 189 по март 190 были просто вырваны из записной книжки. Обнаружив это, Престон пришел в уныние. Эффи никогда еще не видела его таким подавленным. «Но мы хотя бы отыскали доказательства тайного романа Мирдина», сказала Эффи, надеясь хоть немного его подбодрить. «К тому времени он уже был женат?» «Точно не знаю», признался Престон. «О его личной жизни нет почти никаких записей, а о браке вообще ни слова. Тайный роман — уже кое-что, но этого мало. Эти письма подойдут для какой-нибудь вульгарной разоблачающей статейки и, возможно, займут пару абзацев в научной работе, но на них одних исследований не построишь. Нужно выяснить, как все происходило, и раздобыть больше доказательств». «Не хочу я больше никаких доказательств», — подумала Эффи, но не смогла заставить себя сказать это вслух. Надеясь отвлечься, она направилась к шкафу, чтобы выбрать одежду для приема. Шурша шелком, Эффи перебирала наряды, словно каталожные карточки, в библиотеке и, наконец, остановилась на платье глубокого изумрудно-зеленого цвета со шнуровкой на спине. Глубоким вырезом спереди и короткими рукавами из мерцающего тюля. Внезапно ее накрыло воспоминание. Перед мысленным взором вновь встали фотографии девушки на диване, пустые глаза, обнаженная грудь. И Эффи пошатнулась, будто на нее обрушилась волна. «Престон!» — выдохнула она. «Помнишь те фотографии?» «Из запертой коробки Мирдина?» — уточнил он. «Думаешь...» «Думаю, это была дочь Блэкмора. Наверняка она. Надпись на обороте. Я буду любить тебя до гибели». Тогда вполне понятно, почему Мирдин посчитал нужным их спрятать. Несмотря на сдержанный тон, глаза Престона заблестели. «Это ведь доказательство, верно? Может, не совсем бесспорное, но все же важное. Доказательство их связи и свидетельство того, что Мирдин кое-что задолжал Блэкмору. Фотографии нашлись в доме Мирдина в его дневнике. Что если...» Эффи замолчала. Охнула. С языка чуть не сорвались наивные, невообразимые слова, столь же по-детски глупые, как вера в короля Фейри. «Что если...» — подсказал Престон, окинув ее странным взглядом. «Ничего», — быстро произнесла она. «Забудь. Надо за ними вернуться», — настойчиво сказал Престон. «Чтобы доказать их связь, нужны и письма, и фотографии. После этого останется всего лишь шаг, чтобы подтвердить, что книгу или хотя бы ее часть написал Блэкмор. Нужно найти их прежде Янта». Он замолчал, заметив написанный на лице Эффи страх. Ей же вспомнилась зависть в глазах смотрящего им вслед Янта. Однако мысль, что он отыщет фотографии, пугала еще больше. «Может, стоит уехать сейчас?» — предложила она. «В бездну этот дурацкий прием». «Нет», — Престон помотал головой. «Нужно выяснить что-нибудь у Гринбоу. Все, что сможем. Доказать интрижку — одно дело, но связать ее с Ангарат — совсем другое. Для этого нужны Блэкмор и редактор». «Конечно, Престон прав». С тяжелым вздохом Эффи извлекла из шкафа зеленое платье и разложила на кровати. Будто тело без головы и конечностей. «Тогда давай собираться». Гости толпились в столовой, сияющие в свете сотен свечей. Грациозные женщины в ярких платьях с юбками из тафты, шуршащими словно ветер в речных камышах, держались рядом с мужчинами в плотных костюмах. Затянутые в длинные белые перчатки руки, похожие на изящные лебединые шеи, обвивали руки спутников. Смеясь над чьей-то шуткой, они чинно вскидывали вверх белые ладони, чтобы прикрыть рот. Эффи и прежде доводилось присутствовать на подобных роскошных приемах с бабушкой и дедом, но лишь ребенком. Она с недовольным видом сидела в белых чулках и лакированных туфлях на диванах и ковырялась в непривлекательной взрослой еде. Сейчас Эффи тоже чувствовала себя не в своей тарелке, не сомневаясь, что любой при взгляде на нее поймет, что она слишком молода, и здесь ей не место. В воздухе висели клубы сигаретного дыма. Усилиями слуг блюда на столе обновили, и теперь никто не мог сказать, что двое гостей подъели часть приготовленных угощений. Эффи поискала слуг и увидела, что они неподвижно, беззвучно стоят по углам комнаты, как какая-то старая фамильная мебель, которую приходится хранить из чувства вины перед предками. Эффи надела зеленое платье. Платье дочери Блэкмора. Оно село идеально. Лиф с глубоким вырезом плотно обтянул грудь. Короткие рукава облегали плечи, но не врезались. В свете свечей изумрудный оттенок казался более мягким и напоминал цвет лесной зелени, мха, листьев и травы. В этом платье она могла сойти за девушку из зеленого народца, которые бродили по лесам Нижней Сотни с вплетенными в волосы водорослями. Не фейри, менее разумные, почти примитивные существа. Вдруг в голову закралась тревожная мысль. Она могла бы быть самой Ангарат в украшениях короля фейри. Эффи решительно отвергла подобное предположение. Король фейри не может прийти в этот дом. Пенрос прочно привязан к реальному миру, и царство короля фейри здесь будто находится в спячке. Эффи не замечала его с самого отъезда из Херайта, и прошлой ночью, лежа в постели рядом с Престоном, даже не видела во сне. Впервые на своей памяти она проснулась отдохнувшей, чувствуя себя в безопасности, и ей не понадобилось снотворное. Однако шелковое платье представлялось слишком тонкой защитой между телом и окружающим миром. Оказавшись в толпе, Эффи вдруг ощутила, как мучительно заныла кожа, будто ее стерли до крови. Пусть и красивый, ее наряд давно вышел из моды. Конечно же, ее заметят и начнут насмехаться. Сердце бешено забилось в груди, к горлу подкатил ком. Эффи съежилась, стараясь сделаться как можно незаметней, а голоса гостей текли вокруг, словно вода. «С тобой все в порядке», — склонившись к ней, прошептал Престон. Он надел один из костюмов Блэкмора, неплохо севший по фигуре, но рукава пиджака и штанины брюк оказались немного коротки. Отказавшись от галстука, Престон распахнул ворот рубашки, и Эффи завороженно следила за двумя полосками белого льна, обнажавшими шею, где под кожей в свете свечей бился пульс. Она вновь поймала себя на мысли, что рассматривает его, как будто героиня дурацкого романа про любовь с большой буквы «Л». Престон наверняка посчитал бы такой заурядным. «Да», — подтвердила она, выбрасывая из головы неуместные мысли. «Все хорошо». «Отлично. Тогда давай искать редактора Гринбоу и убираться отсюда». Блэкмор отыскал их сам. Он приблизился к Эффи и Престону, прокладывая себе путь через толпу и время от времени грубо пихая застывших на пути гостей своей тростью. Блэкмор принарядился по случаю приема, но в дорогом костюме выглядел нелепо, как будто кто-то надел галстук и пиджак на гниющую тыкву. «Юфимия!» — с широкой улыбкой воскликнул он, демонстрируя золотые зубы. «Престон, как я рад, что вы смогли к нам присоединиться!» «Конечно!» — ответила Эффи и, повысив голос, чтобы перекричать проигрыватель, добавила. Спасибо за приглашение. Простите, что так вышло с едой. Вас не затруднит представить нас главному редактору Гринбоу?» Несколько грубо, но Эффи это не волновало. Напольные часы в углу только что пробили 6. Нужно выехать в течение часа, иначе им ни за что не вернуться в Херайт до полуночи. «Минутку!» — протянул Блэкмор и окинул ее взглядом с ног до головы. Морщинки в уголках его глаз стали еще глубже. «Вам идет платье моей дочери?» «Спасибо». Эффи ощутила, как в груди что-то сжалось. «А можно спросить, где сейчас ваша дочь?» Блэкмор не ответил. Лишь долго, пристально смотрел на нее, и Эффи ощутила, как в жилах стынет кровь. Престон прочистил горло, словно надеясь, что так сможет вывести старика из ступора. Наконец Блэкмор моргнул и ответил, как ни в чем не бывало, словно и не слышал последних слов Эффи. «Я представлю вас мистеру Марлоу, главному редактору Гринбоу». Больше ничего не добавив, он вновь начал пробираться сквозь толпу. Возможно, в Пенросе все же творились кое-какие странности. Порой Блэкмор вел себя будто заколдованный. Эффи и Престон в замешательстве последовали за ним. Она почти убедила себя, что лишь собиралась задать этот вопрос. Но нет, она знала, что спросила. И Блэкмор отказался отвечать самым странным и грубым образом из всех возможных. Они угрюмо переглянулись с Престоном. Что ж, нужно как можно скорее получить ответы. Мистер Марлоу, лет 40 на вид, с тонкими черными усиками, в кричащей ярком красном галстуке, при их приближении даже не поднялся с дивана. Лишь лениво заметил, взболтав джин в стакане. «Блэкмор, старый плут! Я попросил десерт, и ты доставил мне пирожок в шелках!» У Эффи запылали щеки. Слишком взволнованная и смущенная, она не могла выдавить ни слова в свою защиту. Престон издал сдавленный звук и негодующе нахмурился. Хотя нет, он злился. Эффи еще не видела, чтобы у него так быстро менялось выражение лица. Престон явно намеревался что-то сказать, но в дело вмешался Блэкмор. Опустившись на диван рядом с Марлоу, старик укоризненно сказал: «Друг мой, еще нет и 6. Притормози, иначе вновь окажешься у меня на ковре». «Это мое дело», — раздраженно бросил Марлоу, но все же опустил стакан на столик и окинул Эффи с Престоном хмурым, не совсем трезвым взглядом. «Полагаю, вы те самые студенты университета. Что ж, садитесь и задавайте свои вопросы». Престон опустился в одно из кресел и вперил в Марлоу потемневший взгляд. Эффи вовсе не хотелось садиться. Она вдруг отметила, что кресло рядом с Престоном приглушенного зеленого оттенка. Руки сами собой сжались в кулаки, ногти впились в ладони, закружилась голова. Эффи ощутила, что вода обволакивает со всех сторон. Она поймала беспокойный взгляд Престона и, понимая, что молчание слишком затягивается, наконец села. Лицо все еще пылало. «Спасибо, что приняли нас», — холодно и напряженно сказал Престон, даже не пытаясь проявить дружелюбие. «Наверняка Марлоу, даже несмотря на свое состояние, это понял. Мы работаем над проектом, посвященным Эмрису Мирдину, и хотели бы узнать мнение его издателя. В частности, об издании «Ангарат». «Я унаследовал компанию от отца несколько лет назад», — ответил Марлоу. «И к работе над «Ангарат» не имел никакого отношения. Однако этот проект и по сей день остается самым прибыльным. На ежегодные гонорары можно купить 7 таких поместий, как Пенрос. Верно, Блэкмор?» Тот с некоторой неловкостью подтвердил. «После публикации «Юного рыцаря», — продолжил Престон, «вы сразу же договорились с Мирдином о другой книге. Насколько я знаю по рассказам отца, публикация потребовала много усилий. Марлоу снова поднял стакан. «Как говорится, нужна целая деревня, чтобы вырастить ребенка». Его взгляд стал рассеянным. «Ну так с книгой почти то же самое». «Значит, пришлось приложить совместные усилия?» Престон выгнул бровь. Эффи ощутила, как ёкнуло сердце. «Интересно, учитывая, что в Ангарад, как известно, нет ни посвящений, ни благодарности автора». Марлоу пожал плечами. «Мирдин был странным. Возможно, так решил мой отец. Ему нравилось продавать не только книги, но и авторов. Ведь автор — часть истории. Ну и то, что Мирдин родился в захолустной лачуге в Нижней Сотне, сыграло немалую роль. Он неплохо пишет для неграмотного рыбацкого сына». Даже сейчас, после всего, что узнала, Эффи ощутила, как в груди вспыхнул гнев. Глубже, впившись ногтями в ладонь, она спросила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Когда Мирдин представил в Гринбоу первый черновик?» «Полагаю, в начале того же года». Марлоу зевнул, всем видом показывая, что ему ужасно скучно. «У вас до ужаса банальные вопросы». «Ну, простите», — как бы мимоходом заметил Престон. «Когда ваш отец получил черновик Ангарад, на нем стоял почтовый штемпель поместья Мирдина в Солтне». Это, кажется, разозлило Марлоу. «Да откуда мне это знать? В то время я едва вышел из утробы матери, а у Блэкмора еще сохранилась большая часть зубов». Блэкмор принужденно рассмеялся. На морщинистом лбу проступили капельки пота. «Святые! Не хочу я тратить вечер на обсуждение истории книги, опубликованной полвека назад». Эффи вытерла вспотевшие ладони о платье, сминая шелк. Она чувствовала опасность, окутывавшую Марлоу словно туман. Холодный, парализующий, накрывший ее. Когда мастер Корбиник впервые скользнул рукой вверх по ее бедру. Глубоко вздохнув, Эффи стиснула зубы. Она слишком далеко зашла и не позволит собственной слабости и дурацким воспоминаниям испортить все дело. «Вы знали старшую дочь мистера Блэкмора?» Поинтересовалась Эффи, сдвигаясь на самый краешек кресла. «Довольно, Юфимия!» Вдруг резким тоном сказал Блэкмор. «В конце концов, мы на приеме. Дайте человеку хоть немного выдохнуть. У вас впереди целый вечер. Успеете обсудить нашего дорогого друга Мирдина?» Взгляд Марлоу внезапно стал ясным и осмысленным. Глаза заблестели, как у Янта, походя на острые осколки битого стекла. Он тоже подался вперед на сиденье. «Знаешь, дорогуша...» Он понизил голос, обращаясь к Эффи. «Потанцуй со мной. И обещаю, расскажу тебе, что захочешь». «Нет». Слово возникло в сознании, словно высокая, мощная волна, способная накрыть все побережье. И разбилась о невидимую дамбу, о барьер, твердый и неколебимый, как поверхность утеса. Окружающий мир исчез, сметенный рычащим потоком. Эффи зажмурилась, а когда открыла глаза, то могла бы поклясться, что увидела за плечом Марлоу фигуру короля Фейри. Он протянул к ней холодные белые пальцы. А потом вдруг Престон взял ее за руку, и его прикосновение вырвало Эффи из черного омута. Король Фейри исчез так же быстро, как и появился. «Простите, если вы до сих пор не поняли, мистер Марлоу», — ледяным тоном произнес Престон и, подняв их сомкнутые руки, улыбнулся краешками губ. Удивленно фыркнув, Марлоу откинулся на спинку дивана. «Что ж, не ожидал. По тебе не скажешь. Ладно, забудь. Лучше пригласи даму на танец. Женщины этого и хотят, верно? Танцев и праздной болтовни. С нее явно хватит этих мужских разговоров». «Я так и сделаю», — отрезал Престон. «Пойдем, Эффи». Он помог ей подняться на ноги и повел сквозь толпу на середину комнаты, где уже танцевали другие пары. Эффи заморгала, пытаясь осмыслить, что же произошло. она лишилась дара речи, увидела короля Фейри, а теперь цеплялась за Престона, словно за якорь, держа голову над пенящейся водой, в которой еще недавно тонула. Каким-то образом другая рука оказалась на плече Престона, а он положил ладонь ей на талию. «Прости», — тихо сказал он. «Я не смог придумать другого способа избавить тебя от Марлоу. Люди вроде него никого и ничего не уважают, пасуют только тогда, когда на приглянувшуюся женщину заявляет право другой мужчина. Да и то не всегда». Теперь его голос звучал почти грубо. В нем слышалась злость. В любом случае, он не собирался отвечать на наши вопросы. Бесполезный пьяница. «Я раньше не слышала, чтобы ты ругался». Эффи выдавила дрожащий смешок. «Ну, порой ситуация того требует». Из его голоса постепенно уходила злость. «Поверить не могу, что мы забрались так далеко. Прости, не обращай внимания. Я не хотел силой тащить тебя сюда. Всего одна песня, а потом, я думаю, мы сможем ускользнуть так, чтобы Блэкмор ничего не заметил». «Всего одна песня», — эхом отозвалась Эффи, и эти слова показались ей очень грустными. В этот миг она явственно ощутила руку Престона на своей талии, тепло ладони, проникающее сквозь платье. Эффи не сомневалась, что под этим тонким, облегающим шелком он чувствует все изгибы ее тела. Она сама улавливала рукой все движения напряженных мышц плеча под тканью пиджака. Лица находились совсем рядом, еще ближе, чем прошлой ночью, когда они целомудренно спали вместе в одной постели. Песня оказалась мучительно медленной, и голос певицы звучал почти скорбно. Эффи не хотелось, чтобы она заканчивалась. Она вдруг поняла, что не хочет покидать объятия Престона. Хотелось, чтобы он притянул ее ближе, а она бы расстегнула пуговицы на его рубашке и ощутила губами бьющийся на шее пульс. Неохотно, с досадой пришлось признать, что она в самом деле героиня дамского романа. Совершенно банального. Хотелось бы иначе, потому что зачем человеку вроде Престона Эллори такая взбалмошная, вздорная, легкомысленная девица вроде нее? Но ее книга оказалась именно такой, и рамки сюжета заключали ее в себя, как высокие каменные стены. Песня закончилась, но Престон не отпустил Эффи. Он убрал ладонь с талии, но по-прежнему держал ее за руку. Он пристально смотрел на нее, не мигая. И лишь когда Эффи вспомнила о часах, отсчитывающих время до полуночи, она неохотно высвободила пальцы из его руки. Они поспешно вышли из столовой, миновали коридор и окунулись в холодный сырой вечер. Вещи были упакованы заранее, и дневник вместе с письмами надежно покоился в чемодане. В крови все еще кипел адреналин, и Эффи даже не ощутила холода, покалывающего обнаженные руки. Открыв дверцу машины, она скользнула на пассажирское сиденье и пристегнула ремень безопасности. Престон выехал в открывшиеся ворота и помчался по гравийной дороге прочь от Пенроса.